2. На четвертое собрание баптистских христовых воинов, противников азартных игрищ, как их именовал преподобный Роуз, пришло около 70 человек. Это был великий прорыв. На прошлом заседании посещаемость резко упала, но слухи об оскорбительной открытке, подброшенной в почту священника, снова подняли ее на прежнюю высоту. Преподобный Роуз в этой связи испытал несказанное облегчение, но его удивило и раздосадовало отсутствие Дона Хэмфилла. Дон обещал прийти, Дон был его правой рукой, сильной правой рукой. Роуз посмотрел на часы и обнаружил, что уже 5:05. Поздно звонить в магазин и выяснять, не забыл ли Дон о собрании. Все, кто хотел прийти, уже пришли, и преподобный отец собирался воспользоваться моментом, пока не прошло первоначальное возбуждение и интерес. Он дал Хэмфиллу еще минуту, потом забрался на кафедру и поднял свои тощие руки в приветственном жесте. Его прихожане, одетые сегодня по большей части в простую повседневную одежду, разошлись по рядам и уселись на деревянные скамьи. «Давайте начнем сегодняшнее собрание так, как и следует начинать всякое богоугодное дело», — тихо сказал преподобный Роуз. «Склоним наши главы в молитве». Все склонили главы, и в эту самую секунду входная дверь с грохотом распахнулась. Несколько женщин вскрикнули, некоторые мужчины вскочили на ноги. Это был Дон. Он пришел, даже не сняв своего белого фартука, который теперь был весь в крови, что текла из разбитого лба. Его лицо было цвета вареного помидора. Из глаз лились слезы. Под носом, на верхней губе и на складках у рта засыхали комки соплей. И еще от него воняло. От него несло, как от пары скунсов, которых макнули в бочку с серой, потом обмазали свежим свиным навозом и пустили побегать в закрытой комнате. Эта противная вонь висела над ним ядовитым облаком. Женщины отшатывались от прохода и утыкались носами в свои платки, когда он проходил мимо, хлопая окровавленным передником и не обращая внимания на выбившуюся из-за пояса рубашку. Кое-кто из детей, находившихся в церкви, заплакал. Мужчины рычали от ярости и отвращения. «Дон!» — удивленно вскричал преподобный Роуз. Его руки все еще были подняты над головой, но когда Дон приблизился к кафедре, Роуз опустил их и безотчетно зажал нос и рот. Он испугался, что его сейчас вырвет. Это был самый кошмарный и отвратительный запах из всех, которые только можно представить. «Что? Что случилось?» «Случилось!» — взревел Дон Хэмфилл. «Случилось! Я скажу тебе, что случилось! Я всем вам скажу, что случилось!» Он развернулся лицом к собранию, и, несмотря на исходящую от него вонь, под его бешеным, диким взглядом все разом затихли. «Эти сукины дети подложили мне в магазин бомбу-вонючку. Вот что случилось! Там было не больше полудюжины покупателей, потому что я вывесил объявление, что сегодня закроюсь пораньше. И слава богу! Но товар уничтожен! Весь! Продуктов на 40 000! Все коту под хвост! Я не знаю, что эти сволочи туда положили, но вонять будет еще как минимум неделю!» «Кто?» — боязливо спросил преподобный Роуз. «Чья это работа, Дон?» Дон Хэмфилд залез в карман фартука и достал смятую черную ленту с белой отметкой и пачку листовок. Лента оказалась воротничком священника. Он поднял его на всеобщее обозрение. «А как ты думаешь?» — закричал он. «Мой магазин! Мой товар! Все полетело к чертям собачьим! И как думаешь, кто это?» Он швырнул листовки остолбеневшим членам баптистской христовой армии. Листки разделились в воздухе, как конфетти. Многие из присутствующих потянулись, чтобы схватить бумажки. Все они были одинаковые, На всех была изображена толпа смеющихся мужчин и женщин, сгрудившихся вокруг рулетки. «Веселитесь», — было написано под картинкой, а под ней «Приходите на ночь в казино в зале рыцарей Колумба 31 октября 1991 года. Все вырученные средства идут на ремонт здания церкви». «Где ты взял эти листовки, Дон?» — зловеще прогудел Лен Миликин. «И воротничок. Кто-то подбросил их под дверь магазина», — сказал Дон. «Как раз перед тем...» Входная дверь снова хлопнула. Все едва не повскакивали со своих мест. Но на этот раз дверь закрылась, а не открылась. «Надеюсь, вам понравится аромат, педики баптистские!» — заорал кто-то с той стороны двери. За выкриком последовал дикий, визгливый хохот. Паства испуганными глазами смотрела на преподобного Уильяма Роуза. Он таращился на них с не меньшим страхом в глазах. В эту секунду что-то зашипело в ящике, спрятанном на хорах. Как и в коробке, спрятанный Миртл Китон, ныне покойный, в зале Черри Изабеллы, в этом ящике, подложенном Сони Джакетом, теперь уже тоже покойным, был таймер, тикавший весь день. Струи едкого дыма поползли через решетки, прорезанные в стенках ящика. Вот тогда-то в объединенной баптистской церкви Касл-Рока и началось веселье.